Глава 12. Одной из причин, заглушивших в душе Тома его тайное горе, было то, что у него явилась новая серьезная забота. Бекки Тэтчер перестала ходить в школу. Том несколько дней боролся со своей гордостью, пытаясь завить горе веревочкой, но ему это не удалось. Он начал по ночам бродить вокруг дома ее отца и чувствовал себя очень несчастным. Бекки была больна. Что, если она умрет? Эта мысль доводила его до отчаяния. Он не интересовался более ни войной, ни даже морским разбойничеством. Вся прелесть жизни исчезла. Осталась только скучная необходимость. Он забросил даже свой обруч и палку. Они не радовали его больше. Тетка, озабоченная его состоянием, принялась его лечить, пробуя на нем всевозможные средства. Она была из тех людей, которые увлекаются всякими патентованными лекарствами и вновь изобретенными средствами восстановления здоровья или его поправления. И не уставала производить опыты. Как только в этой области появлялось что-нибудь новенькое, она спешила испробовать его. Не на себе, потому что сама она никогда не хворала, но на первом, кто попадался под руку. В то время только что входило в моду лечение водой, и угнетенное состояние Тома подвернулось как раз кстати. Тетка подымала его чуть свет, уводила в сарай для дров, и там обливала потоками холодной воды и растирала до красна полотенцами, жесткими, как скребница, для полировки крови. Потом заворачивала его в мокрую простыню и укрывала теплыми одеялами, чтобы он хорошенько пропотел. И бедняга потел до того, что, по его собственному выражению, у него все пятна с души выступали наружу сквозь поры. Несмотря на все это, мальчишка по-прежнему бледнел и худел, и вид у него был очень жалкий. Тетка присоединила к прежнему лечению горячие ванны, сидячие ванны, души и погружение в воду. Мальчик оставался унылым, как погребальные дроги. Тетка присоединила к воде легкую овсяную диету и нарывные пластыри. Она каждый день лила в него, словно в кувшин, массу всевозможных лекарств. С течением времени Том стал совершенно равнодушен ко всему этому, и это смущало старушку до глубины души. Необходимо было во что бы то ни стало вывести его из такого безучастного состояния. В это время она впервые услыхала о новом лекарстве — горе-утолителе. И тотчас же выписала его в огромном количестве. Затем отведала его, и сердце ее преисполнилось благодарности. Это был прямо-таки огонь в жидком виде. Она бросила водяное и всякое иное лечение и возложила все свое упование на горе-утолитель. Она дала Тому выпить полную чайную ложку — и с замиранием сердца ждала результатов. Тревога ее моментально прошла, и душа успокоилась, ибо безучастное состояние, несомненно, сразу исчезло. Если бы мальчика посадили на горячие уголья, он не мог бы выказать более интереса, более горячего живого участия к опыту. Том почувствовал, что пора на самом деле проснуться. Он стал придумывать всевозможные способы избавиться от дальнейших опытов над собою, и, наконец, напал на мысль притвориться, что горе-утолитель пришелся ему очень по вкусу. Он так часто просил, чтобы ему дали этого снадобья, что, наконец, надоел тетке, и та велела ему принимать лекарство самому, когда вздумается, а к ней больше не приставать. Будь это Сид, к её истинной радости, не примешивалась бы никакой тревоги, но так как дело касалось Тома, то она потихоньку наблюдала за бутылкой. Лекарство действительно уменьшалось, но ей не приходило в голову, что Том лечит вместо себя щель на полу в гостиной. Однажды, когда он выливал таким образом в щель лекарства, к нему подошел теткин желтый кот, мурлыча и жадно поглядывая на ложку, словно прося, чтобы ему дали отведать. «Ух, Питер, лучше не проси, совсем тебе это не нужно». Но Питер дал понять, что ему это нужно. «Смотри, не ошибись, пожалеешь». Питер выразил уверенность в том, что не пожалеет. «Ну, если так уж просишь, я дам, я не жадный, но только смотри, если тебе не понравится, пеняй на себя». Питер согласился. Том раскрыл ему рот и влил туда ложку горе-утолителя. Питер подпрыгнул на два аршина, издал воинственный клич и заметался по комнате, натыкаясь на мебель, опрокидывая цветочные горшки и поднимая страшную возню. Затем принялся плясать на задних лапах в бешеном восторге, закинув голову назад и вопя на весь дом о своем невыразимом счастье. Потом опять заметался по всему дому, водворяя на своем пути хаос и разрушение. Тётя Поля как раз вошла в ту минуту, как он, проделав несколько финальных сальто-мортале, со свирепым мяуканьем выскочил в открытое окно, увлекая за собой еще уцелевшие цветочные горшки. Старушка окаменела от изумления, глядя поверх очков на эту картину. А Том катался по полу, умирая от смеха. «Том, Скажи, на милость, что такое с нашим котом? Не знаю, тетя. Едва смог пролепетать Том. В жизнь свою не видывал ничего подобного. С чего это он так? Право же, не знаю, тетя Поля. Должно быть, коты всегда так делают, когда они очень довольны. Так ли? В тоне тетки было что-то, заставившее Том насторожиться. Ну да, тетя, то есть я так думаю. Ты думаешь? Да, тетя. Старушка нагнулась. Том с интересом и тревогой следил за ее движениями, но слишком поздно догадался, к чему она клонит. Из-под полога кровати торчала улика. Чайная ложка. Тётя Поля подняла ее и поднесла к самому носу мальчика. Том опустил глаза и попятился назад. Тётя Поля подняла его обычным способом за ухо и энергично стукнула его по голове напёрстком. «Ну-ка, батюшка, изволь объяснить». «За что ты так мучаешь бедное бессловесное животное?» «Я это сделал, жалеючи его, потому что у него ведь нет тетки. «Нет тетки? Что за вздор ты городишь, глупый мальчишка? Какое это может иметь отношение к тому, что ты натворил?» «Очень близкое. Будь у него тетка, она сама позаботилась о нем. Она выжгла бы ему все внутренности без всякого сострадания, словно человеку». Тётя Поля внезапно ощутила угрызение совести. Ее лечение представилось ей в новом свете. То, что было жестоким по отношению к коту, могло быть жестокостью и по отношению к мальчику. Она смягчилась. Ей сделалось жаль Тома. У нее даже слезы выступили на глазах. И она, погладив мальчика по голове, ласково сказала. «Я ведь старалась для твоей же пользы, Том. И это пошло тебе на пользу». Том серьезно посмотрел ей в лицо. Только углы его рта чуть-чуть вздрагивали. «Я знаю, тетечка, что вы желали мне добра. И я ведь Питеру желал добра. Ему это тоже пошло на пользу. Я никогда еще не видывал его в таком милом...» «Ну, будет-будет. Том, не огорчай меня. Веди себя хорошенько, будь умницей. И тебе не придется принимать никаких лекарств». Том пришел в школу до начала уроков. Учитель заметил, что такие необычайные случаи повторялись за последнее время чуть не каждый день. И сегодня, как всегда, в последнее время... Вместо того, чтобы играть с товарищами, мальчик вертелся на дворе и у ворот. Он отказался от игры, говоря, что ему не здоровится, и вид действительно у него был неважный. Он делал вид, что смотрит в разные стороны, но на самом деле все время смотрел на дорогу. Как только в виду показался Джефф Тэтчер, Том просиял, но через минуту лицо его стало снова печальным. В школе Том не отставал от Джеффа ни на минуту, всячески стараясь навести его на разговор о сестре. Но тот был туповат и не понимал намеков. Том все ждал и ждал, подбодрясь всякий раз, как вдали показывалась светлая платьица, и начиная ненавидеть ту, на ком оно было надето, как только он убеждался, что она не та, которую он ждал. Наконец, платья перестали показываться, и Том окончательно приуныл. Грустный и задумчивый, он вошел в пустой класс и уселся на свое место, чтобы мечтать и страдать. В это время у ворот показалось еще одно платьице. У Тома ёкнуло сердце. Миг, и он был уже на дворе, свирепствуя, как индеец. Том кричал, хохотал, гонялся за товарищами, прыгал через забор с опасностью для жизни и членов, ходил на голове, словом, выкидывал всевозможные штуки, геройские подвиги, все время при этом косясь в сторону Бекки. Смотрит ли она? Но она, по-видимому, ничего не замечала и даже не смотрела в его сторону. Неужели она даже не замечает его присутствия? Он перенес арену своих подвигов поближе к ней, носился вокруг нее с воинственным кличем, сорвал с одного мальчишки шапку и забросил ее на крышу школы, ворвался в толпу мальчиков, расшвырял их по всем направлениям и сам растянулся на земле под носом у Бекки, чуть не сбив ее с ног. Она отвернулась, вздернув носик, и он слышал, как она сказала подруге. «Некоторые мальчики воображают, что они ужасно ловки». Том поднялся с пылающим лицом, и, понурив голову, совсем убитый, отправился в школу.